Итак, друзья, Вселенная, весь мир, реальность – очень сложная вещь, сложнее, чем мы можем себе представить. Мы с вами привыкли жить в пространстве и времени. То есть вот мы сидим в этом зале, у этого зала есть какой-то адрес, дом и улица. Мы находимся с вами там на планете Земля, в Солнечной системе, то есть есть какая-то там точка пространства, где мы находимся. Точно так же есть и какая-то координата времени. Мы находимся именно, сколько там сейчас, 15 часов, сколько-то минут по московскому времени, скажем. А 10 часов назад здесь были совсем другие люди, или вообще никого не было. Поэтому для нас такое понятие, как пространство и время, само собой разумеющееся. И для нас иногда бывает очень трудно представить, что Вселенная много сложнее. В древнем же индийском эпосе мы читаем о так называемых днях Брахмы. Скажем, один год человеческий там приравнивается к одному дню на какой-то более высоком уровне. И такая вот как бы иерархия есть временная. Наконец, мы читаем в древних текстах о том, что, опять же, йоги и йогини выходили в планы или перемещались в какие-то пласты Вселенной, где время текло по-другому. Как правило, на Земле проходило, вообще по-разному бывает, в некоторых, знаете, описаниях, на Земле проходило 1000 лет, а для мудреца, который вот был в этом состоянии, одно мгновение. Или наоборот, мудрец прожил целую жизнь, а оказалось, что он отключился во время медитации всего лишь там на несколько секунд. Представляете, вот такие несостыковки. Поэтому мне сложно что-либо сказать по этому поводу. Знаете, вот на самом деле нет такой, как сейчас видится, такой совершенно жесткой границы, где заканчивается, скажем, наука, начинается религия, где заканчивается религия, начинается медицина, где заканчивается медицина, начинается политика, где заканчивается политика, там и так далее. Все как-то, знаете, в этом мире плавно переходит. Вообще, по вере человека можно очень легко определить, на каком уровне он. Ментального, интеллектуального, морально-этического уровня. Как правило, у людей грубых, их и боги злые, такие, ну только большие, вот такой большой, злой, сильный, там, что не так, сразу покарал всех, значит. По мере того, как человечество, в общем-то, становилось все более гуманистичное, на вот этот культ грубой физической или какой-либо силы уходил на второй план, а на первый план выходил моральный закон. Сила, значит, она в правде, сила она в истине. Ну и тот, кто меньше, грубо говоря, врет, тот более сильный. То есть за ним останется последнее слово. А нам тяжело, как бы, понимаете, весь мир построен на вранье, на самом деле, если так разобраться. Я все призываю, что если я в день соврал меньше, чем 50 раз, я святой, я прожил день не зря, я приблизился. Да, так вот, ментальность человека, она, безусловно, тогда может ограничивать те или иные рамки, скажем, религиозные. Допустим, вот до рождения не было человека, вот он родился, он появился, прожил жизнь и на момент смерти либо он останется вечно в раю, либо вечно в аду. Вот иногда такие категории времени встречаются, что до этого вообще не было, а потом вечность, да? Либо опять небытие. А в Индии в этом отношении тоже полным-полно всякого рода вот таких предположений. В общем, веды очень хитро написаны, что даже если там упоминаются боги, в ведах остается место для людей, которые не верят ни в каких богов, или верят там в какую-то одну из возможных категорий богов. Вообще очень грамотно составлены веды, вообще они считаются священными шрути, то есть не записанными, а услышанными, что якобы человек не мог сотворить это. Древние риши всего лишь восприняли эту истину с более высоких сфер и всего лишь записали. И написаны они очень, ну, как говорится, с позиции современного человека запутанной, поэтому там любая концепция, ну, можно вывести любую концепцию.